липовой аллее. Шаги, шаги, шаги, взрослеющий так быстро, молоденькой шпаны, девчоночья орава, 14 лет. А слева и справа Комсомольский проспект. Мы знали женщин многих, но тут старик молчи. Для них членистоногих мы старые хрычи. Для них мы вне контекста, как Ленина портрет. Мы из другого теста, для них нас тут нет. Тут дело молодое, тут знай себе, иди. Вся жизнь как на ладони, и юность впереди, и вся земная слава, и нас в той жизни нет. И только слева, справа Комсомольский проспект, но будет день. Давай, старик, назначим этот день. В тот день, старик, сорочку приличную надень. Мы выйдем два великих, как гоголевский нос. И нас, бронзоволиких, понесут на компрос. И будет день, и будет совсем иная жизнь. О, нас полюбят люди, собаки и бомжи, ценители искусства в злачных местах. С нас настригут капусты и утопят в цветах. Врата земного рая откроются, салют гремит, музон играет, и девочки поют. Есть небо голубое, есть в мире города. И что звалось любовью уже навсегда, о, как ты, жизнь иная, безоблачно проста. Между тобой и нами всегда была верста. Благодарим за милость страну и судьбу, за то, что ты нам снилась и снишься в гробу, встречая Орфея в пару, скучающих в аду, гуляющих на шару в Горьковском саду, плывущих по компросу, как два корабля. Им небо не по росту, не по карману земля.